В лавке был один только Питер Перри, оживленный, исполненный чувства собственного достоинства, упивавшийся сознанием своей полной и единоличной ответственности, он приветствовал Мэри потоком любезных слов. Лицо его сияло от восторга, бледные щеки еще больше побледнели от радостного волнения, вызванного ее приходом. «Вот уж действительно приятный сюрприз, мисс Мэри. Нечасто мы имеем счастье видеть вас в нашем предприятии. Очень, очень приятно», — твердил он, суетливо потирая свои тонкие, суженные к концам пальцы. Потом замолчал в полнейшей растерянности. Он был просто потрясен неожиданным стечением обстоятельств, которое привело Мэри в лавку как раз в тот день, когда отец ее отсутствовал, и он, Перри, мог поговорить с нею. Но от смущения у него сразу вылетели из памяти те сверкающие остроумием речи, которые он так часто вел мысленно в кругу царственно прекрасных молодых дам высшего общества, так сказать, репетируя в ожидании такого случая, какой представился ему сейчас. И он безмолвствовал. Он, мечтавший об этой счастливой минуте, не раз говоривший себе: «Если бы мне повезло, то-то бы я блеснул перед мисс Мэри», он, который так красноречиво, с такой снисходительной развязностью беседовал с гладильной доской сквозь пар, наполнявший чуланчик за лавкой, теперь стоял молча, словно язык проглотил. Он, который в поэтические часы досуга, лежа в постели по воскресным утрам и устремив глаза на медную шишечку кровати, словно на диадему, чаровал герцогинь изысканностью своего разговора, был сейчас нем, как паралитик. Он ощущал какую-то расслабленность во всем теле, кожа у него зудела, из всех пор струился липкий пот. Он окончательно потерял голову и, закусив удила, пробормотал привычной скороговоркой профессионала-приказчика: «Пожалуйста, присядьте, сударыня, чем могу служить?» Но тотчас же ужаснулся, вся кровь бросилась ему в голову, и фигура Мэри расплылась, как в тумане перед его глазами. Он не покраснел, этого с ним никогда не бывало, но от смущения все закружилось у него в голове. Однако к его недоумению и облегчению Мэри не высказала ни изумления, ни гнева. По правде говоря, мысли ее были все еще далеко, она не вполне очнулась от мрачной задумчивости, не слушала Перри и без всякого удивления с одной лишь благодарностью села на стул, который он машинально предложил ей. Через некоторое время она подняла глаза, словно только что увидев молодого приказчика. «Ах, мистер Перри!» — воскликнула она. «Я, должно быть, задумалась. Я и не заметила, что вы тут». Перри немного огорчился. Глядя на его развинченную фигуру, никак нельзя было поверить, что он питает освященную традицией тайную страсть к дочери хозяина. Между тем дело обстояло именно так, и в самых заветных, честолюбивых и необузданных мечтах Перри даже рисовал себе, как он, молодой человек исключительных достоинств, станет компаньоном в деле после того, как с домом Броуди его свяжут узы более тесные, чем низменные узы торговли. Мэри, ничего не подозревая об этих радужных мечтах и в душе испытывая смутную жалость к робкому юноше, так запуганному ее отцом, ласково посмотрела на него. «У меня к вам поручение, мистер Перри», — сказала она. «Мистер Броуди сегодня не придет и просил, чтобы вы в его отсутствие присмотрели за всем». «О, непременно, мисс Броуди! Я так и полагал, что ваш отец сегодня пойдет на выставку. Я уже сделал все нужные приготовления для того, чтобы пробыть здесь весь день. Здесь и позавтракаю. Я ведь отлично знаю, как мой шеф любит такие зрелища». Если бы Броуди услыхал, в каком тоне о нем говорят, он уничтожил бы своего приказчика единым взглядом. Но Перри уже оправился от смущения, готовился показать себя во всем блеске и мысленно похвалил себя за последнюю цветистую фразу. «Но и в отсутствии шефа работа будет идти своим чередом, мисс Броуди, и я надеюсь идти хорошо», — добавил он звучно. «Смею вас уверить, я сделаю для этого все, все, что в моих силах». Тон его был так серьезен, влажные глаза сияли так красноречиво, что при всей своей апатии Мэри неожиданно стала благодарить его, сама не зная за что. Как раз в эту минуту вошел покупатель, корабельный плотник, которому нужна была новая шапка. Но Мэри продолжала сидеть, прикованная усталостью к удобному стулу и словно расслабленная душевным оцепенением. Ей не хотелось идти домой, и Перри, пользуясь счастливой возможностью развернуть свои таланты перед ее глазами, хотя и следившими за ним довольно равнодушно, торжественно обслуживал покупателя, проделывая чудеса ловкости и проворства с картонками и лесенкой, и даже с бумагой и бечевкой. Проводив покупателя, он воротился за прилавок и, наклонившись вперед, сказал самодовольным и конфиденциальным тоном: «Замечательные предприятия у вашего отца, мисс Броуди, настоящие монополии». Он остался весьма доволен и этой своей фразой, и хотя термин был им позаимствован из книги по экономическим вопросам, которую он одолевал по ночам, он произнес его таким тоном, как будто это было его собственное умозаключение, глубокое и оригинальное. Правда, если мне позволено высказать мое мнение, можно было бы еще улучшить торговлю, введя какие-нибудь новшества. Да и помещение расширить бы не мешало, — заключил он внушительно. Мэри не отвечала, и юного Перри угнетала мысль, что он не сумел заинтересовать ее. Беседа становилась несколько односторонней. — Надеюсь, вы здоровы? — осведомился Перри после продолжительной паузы. — Вполне, — отозвалась Мэри машинально. — А мне показалось, что вы осмелились сказать лицом, как будто похудели. Она посмотрела на него. — Похудела? Вы находите? — Несомненно. Он ухватился за повод взглянуть в ее безучастное хмурое лицо. Он смотрел на это лицо с выражением почтительной заботливости. Потом, наклонясь к прилавку, оперся подбородком на скрещенные пальцы и всей своей позой изобразил усиленное восхищение. «Осмелюсь сказать», — продолжал он отважно, — «вы, хотя и прекрасны, как прежде, но кажетесь немного нездоровой. Боюсь, что вас измучила жара. Не угодно ли стакан воды?» Раньше, чем Мэри успела отказаться, он вскочил со стремительной услужливостью, вылетел, как пуля, за дверь, тотчас же вернулся со стаканом, налитым до краев сверкающей влагой, и сунул холодный запотевший стакан в вялую руку Мэри. «Выпейте, мисс Мэри», — упрашивал он, — «это вас освежит». Когда она, чтобы не обидеть его, сделала несколько глотков, внезапная мысль наполнила ее тревогой. «Надеюсь, вы не болели? Какая вы бледная! Вы не обращались к доктору?» — спрашивал он с усиленной заботливостью. При этих словах Мэри так и застыла на месте, не донеся стакан до губ. Словно молния сверкнула перед ней, указав ей дорогу. Она поглядела на Перри с пристальным вниманием, затем устремила глаза через открытую дверь вдаль, и в душе ее созрело внезапное решение, отчего линия рта сразу стала твердой и прямой. С минуту она сидела неподвижно, затем, как под влиянием резкого толчка, встала, пробормотала: «Мне пора идти, мистер Перри, благодарю за вашу любезность». И раньше, чем он успел опомниться, спокойно вышла из лавки, оставив Перри тупо глазеющим на стакан, на пустой стул, в пустое пространство. «Что за странная девушка?» — думал он. «Вдруг встала и ушла, хотя я был так любезен с ней. Впрочем, женщины — странные создания, и в конце концов я успел показать себя в самом лучшем свете». И, успокоившись, мистер Перри принялся насвистывать. Выйдя на улицу, Мэри повернула не направо к дому, а налево, по дороге, которая вела на дальнюю окраину города, в Ноксхилл. Случайное замечание Питера Перри подсказало ей выход, которого она до сих пор слепо искала, и побудило ее теперь идти в Ноксхилл. Она решила обратиться к какому-нибудь доктору. Доктора все знают, им можно довериться, они добры. Они исцеляют, дают советы и хранят доверенную им тайну. Она первым делом подумала о единственном знакомом враче, докторе Лори, который официально считался их домашним врачом, хотя бывал в доме раз в 10 лет. Ей живо вспомнилось, как он в свой последний визит положил ей руку на голову и сказал с показным добродушием: «Даю пенни за один локон, мисс. Идет? У вас их и так достаточно». Ей тогда было 10 лет, и пенни она получила, несмотря на то, что доктор не срезал у нее локона. С тех пор Он ни разу не был у них в доме, но Мэри часто встречала его на улице в двуколке, в которой он целый день разъезжал по больным. В ее глазах он остался таким, каким запечатлелся в детской памяти, ученым, великим человеком, занимавшим особое место среди других людей. Лори жил в Нокс-Хилле на склоне холма, в большом особняке, старом, обросшем мхом, но производившем еще внушительные впечатления. Решительно направляясь к этому дому, Мэри вспомнила, что прием у доктора начинается с 12 часов. До Нокс-Хилла было далеко, и Мэри, шедшей вначале с лихорадочной торопливостью, скоро пришлось замедлить шаг. А ведь несколько месяцев тому назад она могла бы пробежать все это расстояние, ничуть не запыхавшись. Быстро утомившись, она почувствовала, что и решимость ее слабеет, и стала раздумывать, что ей сказать доктору. Мысль обратиться к нему за советом показалась ей сперва такой удачной, что она не подумала о том, как трудно будет осуществить ее. Но сейчас эти трудности представлялись ей настойчиво, с мучительной ясностью и с каждым шагом казались все более непреодолимыми. Начать ли ей с разговора о своем здоровье? Доктор, конечно, первым делом удивится, что она пришла одна без матери. Это была неслыханная вещь, и Мэри подумала, что он, может быть, даже откажется ее принять одну. Если же он и согласится ее принять, и она по неопытности приведет недостаточно вескую причину своего прихода, то он, конечно, несколькими пытливыми вопросами разобьет непрочную ткань лжи, сплетенную ею, и пристыдит ее. Она уныло подумала, что единственный выход — сказать доктору всю правду, довериться ему. Но что, если он расскажет родителям? Оправдывает ли цель ее визита к нему такой ужасный риск? Мысли Мэри путались. Ею овладевала тревога, когда она взбиралась по Нокс-Хиллскому холму. Наконец, она дошла до ворот дома Лори, на которых, подобно оку оракула, притягивающему всех больных и страждущих, сверкала большая медная доска, некогда в первые тревожные дни своего существования, искалеченные камнями озорных уличных мальчишек, а ныне отполированные и начищенные до такого блеска, что на ней ничего нельзя было разобрать. Пока Мэри стояла у ворот, пытаясь подавить дурные предчувствия и собирая все свое мужество, она увидела приближавшегося пожилого мужчину, в котором узнала знакомого, и, сообразив с внезапным испугом, что рискованно войти к доктору, пока этот человек не скроется из виду, повернулась спиной к нему и медленно прошла мимо дома. Искоса рассматривала она этот большой массивный дом со строгим портиком в стиле Георгиевой эпохи, с окнами, таинственно завешенными портьерами шафранного цвета. Беспокойство ее росло, дом, маячивший перед глазами, казалось, нависал над ней все большей громадой. Сомнения нахлынули с новой, еще большей силой. Она подумала, что неразумно идти к доктору, который так хорошо ее знает. Деннису может не понравиться, что она сделала такой шаг, не посоветовавшись сначала с ним. Может быть, лучше выбрать более удобное время для посещения доктора. Она ведь не больна, она здорова, как всегда. У нее все нормально. Она просто жертва собственного воображения, и то, что она делает, не нужно и опасно. Теперь на улице не было ни души, и надо было либо войти сразу в дом, либо не входить вовсе. Говоря себе, что она сначала войдет, а потом подумает обо всех своих затруднениях, она уже положила было руку на щеколду калитки, но вдруг вспомнила, что у нее нет с собой денег, чтобы уплатить доктору. А уплатить следовало теперь же, хотя бы он этого и не потребовал, чтобы избежать осложнений, могущих повести к раскрытию ее тайны. Она отдернула руку и снова начала в нерешительности ходить по тротуару, как вдруг увидела горничную, выглядывавшую из-за портьеры. Горничная ее не замечала, но взволнованной Мэри почудила, что та подозрительно ее рассматривает, и это мнимое наблюдение за ней отняло у нее последнюю каплю решимости. Она почувствовала, что больше не в состоянии выносить мучительные колебания, и с виноватым видом торопливо пошла прочь от дома, словно уличенная в каком-нибудь ужасном поступке. Она снова проделала тот же утомительный путь, которым пришла, и все время ее угнетало, почти мучило то, что она не выполнила своего намерения. Она называла себя мысленно взбалмошной дурой и трусихой. Лицо ее горело от стыда и смущения. Она испытывала потребность во что бы то ни стало скрыться от людских взоров. Чтобы не встретить никого из знакомых и воротиться домой как можно скорее, она пошла не по Хай-стрит, а по узкой запущенной улице, официально носившей название «Колледж-стрит», но именуемой всеми просто «Канавой». Она ответвлялась от большой проезжей дороги в том месте, где та делала изгиб, и проходила под железной дорогой прямо к городскому парку. С поникшей головой Мэри нырнула в мрак канавы, словно желая в нем укрыться, и торопливо зашагала по этой неприятной и пользующейся дурной славой улице со скверной мостовой, с канавами, где валялись битые бутылки, пустые жестянки из-под консервов и всякие отвратительные отбросы нищего квартала. Только стремление избежать встреч со знакомыми могло привести Мэри на эту улицу, куда в силу молчаливого запрета никогда не ступала ее нога. И даже сейчас, во время этого поспешного бегства, жуткая нищета улицы, казалось, успела коснуться ее своей грязной рукой. Женщины глазели на нее из открытых дворов, где они праздно болтали, собираясь кучками, неряшливые, с обнаженными до плеч руками. Какая-то дворняжка бросилась вслед с лаем, хватая ее за пятки. Грязный, уродливый калека, разлегшийся на мостовой, громко просил милостыню, и его хнычущий, назойливый голос оскорбительно преследовал ее. Она пошла еще быстрее, спасаясь от гнетущих картин вокруг, и уже прошла почти всю улицу, когда заметила впереди толпу, быстро двигавшуюся ей навстречу. На один трагический миг она застыла на месте, вообразив, что на нее хотят напасть, но тотчас же до ее ушей долетели звуки оркестра, и она увидела, что эта толпа, сопровождаемая свитой оборванных детей и паршивых собак, и двигавшаяся на нее подобно полку, идущему в бой, была просто местным отрядом армии спасения, недавно организованным в Ливенфорде. Ее верные сторонники в наплыве юношеского энтузиазма воспользовались праздничным днем, чтобы уже с раннего утра устроить шествие по самым подозрительным кварталам города для пресечения всякой распущенности постыдного разгула по случаю открытия выставки. Они подходили все ближе. Бились на ветру знамена, лаяли собаки, гремели литавры, оркестр ревел гимн «Сойдем со стези порока», а солдаты армии спасения обоего пола с дружным рвением сливали свои голоса в громком хоре. Они подошли совсем близко, и Мэри прижалась к стене, готовая пожелать, чтобы мостовая разверзлась под ее ногами и поглотила ее. Когда толпа хлынула мимо нее, она вся съежилась, ощущая, как волны чужих тел грубо бьются о ее собственные. Внезапно одна из женщин-солдат этой армии, полная благочестивого пыла и радости, которую доставляла ей новая форма, увидела испуганную Мэри, на минуту перестала петь пронзительным сопрано и, приблизив свое лицо к лицу Мэри, сказала проникновенным шепотом: «Сестра, ты грешница? Тогда иди к нам и спасешься, приди и омойся в крови Агнца». И сразу же, перейдя от шепота к громкому пению, она подхватила припев гимна «Кто гибнет сегодня», и, победно шествуя по мостовой, скрылась из виду. Чувство невыразимого унижения охватило Мэри, все еще прижимавшейся к стене. Ее впечатлительной натуре эта новая неприятность представлялась последним знаменем Божьего гнева. За последние часы внезапный переход мыслей в темное и новое для них русло изменил весь строй ее внутренней жизни. Она не могла бы назвать чувство, которое ею владело, она не могла бы выразить словами и даже понять тот ужас, который наполнял ее сердце, когда она, спотыкаясь, брела домой, твердя себе, что недостойна жить.